Сохранилась киносъемка, запечатлевшая это событие. Кароль Войтыло предстает перед толпой во всем блеске. Он поднимает глаза и приветствует незваных гостей с усмешкой, которую встречает волна хохота и аплодисментов. Он в высшей степени собой доволен. И толпа, и пастырь поддерживают друг друга. В последующие годы толпы на празднике тела Христова стали еще больше. Десятки тысяч людей слушали, как Кароль Войтыло говорил о Польше. В ином контексте его слова могли расцениваться как крайне националистические. Глядя на башни замка Вавеля, который вместе с собором чем-то напоминает Вестминстерское аббатство и здание английского парламента, он говорил: «Вавель кажется мне нашим прошлым, тем самым прошлым, которое продолжает жить в наших сердцах и в настоящее время в нашей с вами реальности. Оглядывая свое прошлое, мы молимся за нашу Родину. И прошлое наше великое и трудное, омытое слезами поколений, поколений, залитых кровью, поколений, закованных в кандалы. И наша Родина еще более дорога нам, ибо за нее заплачено ценой этих поколений. Мы никогда не разорвем со своим прошлым. Мы не позволим, чтобы его вырвали из наших сердец». Громовыми раскатами разносились слова епископа. А в это время в Риме эра папы Павла VI близилась к закату. Глава 7. Избрание. Свой отпуск в 1978 году кардинал Войтыло поделил на две части. Последнюю неделю июля он проводил на озере Креспо с друзьями, многие из которых ходили с ним в походы еще с 50-х. 31 июля состоялась встреча Войтыло с кардиналом Вышинским, а 2 августа он уже вновь находился с друзьями на природе. 4 дня спустя в своей летней резиденции Кастель-Гандольфо скончался папа Павел VI. Он немного не дожил до 81 года и умер, судя по дошедшим до нас отчетам, легкой смертью. Последняя фраза, которую он так и не закончил, оборвалась на словах «Наш Отец». Говорили, что будильник, купленный папой в 20-е годы во время визита в Польшу, остановился в тот самый момент, когда Павел VI покинул этот мир. К сожалению, не всему, что говорят в Ватикане относительно смерти папы, можно полностью доверять. Разумнее относиться к подобным деталям с некой долей скептицизма. Тело папы перед тем, как его перевезли в Рим для похорон, в течение 2 дней оставалось в Кастель-Гандольфо, в то время как члены священной коллегии кардиналов были вызваны в Рим для участия в любопытной процедуре, порядок проведения которой установлен Римской католической церковью для избрания нового папы. Кардинал Войтыло приехал в Рим вместе с кардиналом Вышинским и прямо из аэропорта проследовал в сопровождении своего друга епископа Дескура в собор святого Петра, чтобы отдать дань уважения умершему папе. Какое-то время он молился и всматривался в лицо, которое столь часто видел во время совместных бесед. Через 3 дня он рассказывал по радио Ватикана о своих встречах с Павлом VI, подчеркнув тот факт, что Павел проявлял интерес к церкви в Новогуте, а также об их разговоре по поводу документа, послужившего основой для энциклики. Войтыло подтвердил, что действительно выслал папе в письменной форме свое мнение по вопросу контроля за рождаемостью и отметил, что после прямого обсуждения с Павлом VI этой проблемы понял, что перед великим учителем и пастырем нашей церкви Павлом VI стоит задача большой важности. У Павла действительно появились тогда большие трудности. За последние 10 лет его правления разногласия, возникшие после появления энциклики, значительно обострились, а ко времени его смерти нанесенная церкви рана приняла вид поистине угрожающий. И в самом деле Трудно не согласиться с тем, что, несмотря на особую одаренность и богатый опыт, папа оставил после себя католицизм в более плачевном состоянии, чем тот находился до его избрания. Консерваторы все более открыто выражали несогласие с представленными Вторым Ватиканским собором реформами. Символом новой церкви стали американские монахини в шортах и футболках с гитарой через плечо и с книжечкой по медитации в руке. Священник нового толка, зови меня просто Кевин, не очень хорошо себе представлявший, верит ли он в основные доктрины, знал только, что останется с ними где бы то ни было. Правое крыло отличалось своими могущественными фигурами. Приверженец традиций архиепископ Марсель Лефебвре, отказавшийся признать постановление собора, равно как и право папы диктовать свои решения, несмотря на то, что, будучи консерватором, он являлся последовательным сторонником папской власти, создал в противовес римскому свой сильный центр в Иконе в Швейцарии, пугая церковь угрозой раскола. В самой священной коллегии кардиналов, архиконсервативный из всех архиконсерваторов, кардинал Джузеппе Сири из Генуи, объявил Ватикан II атакой обезумевшего папы Иоанна и величайшей катастрофой последнего времени в истории церкви. Он заявил, что понадобится 40 лет, чтобы исправить тот ущерб, который нанес церкви Иоанн за несколько лет, и настаивал на новом своде ошибок. Ватикан впервые осуждает доктрину либеральной демократии в работе «Свод ошибок», 1864 год, римского папы Пия IX. В своде ошибок, в котором не будет места субъективизму, релятивизму и, как это ни удивительно, пелагианизму, ереси, ассоциирующейся с английским богословом Пелагиусом, пропагандировавшим свое учение в Риме в V веке. Имя Сири упоминали среди кандидатов на пост нового папы после смерти Пия XII. В 1978 году на него смотрели как на серьезного претендента. Даже некоторые деятели прогрессивного толка считали, что Ватикан II отказался от проверенного временем пути. Питер Геблетвейт, ведущий представитель либерального направления и биограф папы Павла VI, отметил, что на соборе сам вид епископов, яростно спорящих друг с другом, дал повод для укоренения фракционных привычек среди священников и рядовых католиков, и что сама фигура епископа лишилась своего мифического ореола. Епископ в своей необычной шляпе из фигуры далекой и загадочной превратился в обыкновенного человека, который вместе со всеми стоит на автобусной остановке. Конечно, в этом была положительная сторона. Епископ стал доступным, но в то же время менее значительным. Вопросы, включенные в повестку дня в конце 70-х, являлись, по сегодняшним меркам, чрезвычайно радикальными. За и против вступления священников в брак, священники-женщины, вопрос о повторно вступающих в брак. Группа американских католиков придумала даже церковный обряд для разводов. Применение противозачаточных средств. Все эти вопросы обсуждались тогда в церкви более открыто, чем сейчас, когда я пишу эти строки. И фактически они и составили тот круг проблем, которые за время правления Иоанна Павла II, благодаря его усилиям, отошли на задний план. Тогда же дело дошло даже до создания комитета, выступавшего за пересмотр процедуры выборов папы. Комитет по реформе выборов папы, так он назывался, после смерти Павла VI, провел в Риме пресс-конференцию, на которой влиятельный американский католический писатель и социолог отец Эндрю Гриллей заявил, что был бы счастлив видеть в роли папы женщину, ибо папесса не сможет довести церковь до такого хаоса, как мужчины, правившие ею последние 1900 лет. Все это тяжелым грузом легло на плечи 111 членов священной коллегии, из которой впервые исключены были кардиналы старше 80 лет. Собравшиеся в Сикстинской капелле в полдень 25 августа, Сама собой напрашивалась мысль, что избиравшие нового папу поставлены в столь неудобные условия для того, чтобы ускорить процесс принятия решения. В надлежащее время Иоанн Павел II позаботится о выделении специального пенсиона в Ватикане, который позволит собравшимся на выборы в 2005 году решать вопросы в относительно комфортных условиях. Кардиналы же, присутствовавшие на конклаве в 1978 году, размещались в комнатках, сооруженных на время в апостольском дворце. Я разговаривал с кардиналом Хьюмом незадолго до его смерти, и он, несмотря на привычку к строгой монастырской жизни, охарактеризовал условия, в которых они оказались во время конклава, как чрезвычайно жесткие.